Ей было плохо все эти дни, профессор Слизнард, вздохнув, пояснил Том, и в кои-то веки он говорил правду. Кейт вчера пожаловалась мне, что у нее дрожат руки, когда она проходит мимо второго этажа, и еще она боится спать с погасшим светом, ей постоянно что-то чудится в темноте. Зелья мадам Боунс не помогли ей, и я подумал, что лучше ей перед таким непростым разговором лишиться эмоций и не прогадал. Профессор Трэвис, Том говорит правду, сразу же подхватила она, обращаясь к мистеру Фаули и мистеру Краучу. Кейт 3 дня ничего не ела, а вчера мы с Томом еле-еле смогли напоить ее чаем. Это я пожаловалась ему на то, что Кейт плохо чувствует себя и попросила накормить ее с утра. «Где это зелье?» – спросил мистер Крауч, и я, нервно сглотнув, полезла в сумку, чтобы достать оттуда пузырек, но только я его нащупала, как у меня снова начали дрожать руки. Профессора так и обомлели, когда увидели, как я отчаянно пыталась удержать в трясущихся руках пузырек с зельем, но он все равно выскользнул из моих рук и разбился бы, если бы Том в последний момент не поймал его. «Кейт!» – пораженно воскликнул Слизнард, а Том скомандовал. «Пожалуйста, воды!» На столе рядом с нами мигом оказался кубок с водой, но пока Том откупоривал пузырек и капал в него свое зелье, ко мне подскочил Дамблдор и буквально взревел. «Кейт, что тебя так сильно напугало во вторник? Кого ты там увидела? Тебе кто-то угрожал? Я ничего не знаю». Глотая слезы, выдавила я, опять начиная задыхаться. «Я ничего не знаю, я просто испугалась, я ничего не видела. Там что-то было в туалете, но что именно я не знаю. Пожалуйста, я просто испугалась. Пей», — приказал Том, приложив к моим губам кубок с водой и апатией, и я послушно выпила всю воду. Спустя секунды на меня начало накатывать знакомое безразличие, а дрожь в руках постепенно сходила на нет. Эффект был виден на лицо, так что теперь Том окончательно закрепил свою репутацию героя и моего защитника. «Я ничего не видела», — тихо повторила я, чувствуя, что доза в этот раз была чуть больше, и меня начало клонить в сон. «Я не знаю, кто там был. Можете убрать зелье, мистер Реддл, мы вам верим», — тихо проговорил мистер Крауч, следя за тем, как я медленно моргала, не в силах ни на чем сфокусировать взгляд. «И я думаю, что пора прекратить эту пытку для маленькой девочки, она и так достаточно настрадалась. Акромантул вполне мог ужалить мисс Уоррен, а укусов на теле после них обычно не остается. Мистер Хагрид, я правильно понимаю, вы не отрицаете, что выращивали в подземелье опасное существо, и вам заведомо было известно, что оно ядовитое и обладает волей, интеллектом и жаждой крови. Ара. Арагог не мог этого сделать», — выдавил Хагрид, с болью посмотрев на меня, «но теперь мне было все равно, что происходило вокруг. Вы знали, что существо, за которым вы ухаживали, ядовитое и могло причинить вред другим людям», — твердо повторил свой вопрос мракоборец, и Хагрид, потупив взгляд, ответил: «Да, я знал, и вы осознаете свою ответственность за то, что из-за ваших действий погибла ученица, а еще одна получила серьезную травму, которую мы сейчас могли наблюдать». Хагрид вместо ответа полным слез взглядом посмотрел на своего декана, который набросился на меня буквально несколько минут назад, но Дамблдор уже понял, что проиграл эту битву, так что тихо проговорил вместо своего подопечного: «Мистер Хагрид действительно держал в подземелье опасное животное, но у него не было злого умысла убить кого-то. Это все роковое стечение обстоятельств, и мальчик не должен нести за это наказание в Азкабане. Скажите это родителям убитой девочки, Дамблдор», — язвительно воскликнул мистер Фаули. «Им точно станет легче от этой мысли. И мисс Слейн тоже поможет побороть дрожь в руках после встречи с ядовитейшим пауком. Боюсь представить, что было бы с бедняжкой, если рядом с ней не оказался этот невероятно талантливый юноша. Том, вы покорили не только сердце моей дочери, но и завоевали полное мое расположение. Как вы считаете, какое наказание должен понести этот юноша, от которого пострадала ваша родственница?» Что бы там ни говорил Том вчера вечером, но в действительности теперь только от него зависела судьба Хагрида. И несмотря на то, что я в этот момент была вообще в другом измерении, но из последних сил все же посмотрела ему в глаза, как бы говоря: «Ты же обещал мне». Он с минуту ушел в глубокие раздумья, а затем выпрямился и уверенно проговорил: «Я думаю, что Хагрид еще слишком юн, чтобы в полной мере осознавать всю ответственность своего поступка. Так что тюрьма – это слишком строгое наказание, на мой взгляд. Как благородно!» – пораженно воскликнул мистер Фаули, подойдя к нам и лично пожав руку тому. «Юноша, у вас чистое сердце, и как советник самого министра я могу одобрить такое решение, но как глава попечительского совета я не могу позволить, чтобы человек, имеющий нездоровое увлечение ядовитыми тварями, учился в одной школе с моей дочерью. Профессор Диппет, я предлагаю исключить мистера Хагрида из Хогвартса и навсегда лишить его возможности пользоваться магией. Это будет соразмерным наказанием за его проступок, но мне некуда идти». С отчаянием взревел Хагрид, поняв, что его все-таки обвинили. «Мой отец умер в прошлом году, а мать бросила нас еще в детстве. Хогвартс – это единственный мой дом. Как все-таки хорошо, что в этот момент на меня действовала апатия. Я бы снова впала в истерику от осознания того, что помогла лишить человека единственного крова и надежды на будущее. А теперь я сидела, как кукла с ниточками на руках, и безразлично слушала, как разбивались целые судьбы». «Профессор Диппет», – прохрипел Дамблдор, и по его голосу было понятно, что такой исход заметно пошатнул его, «я предлагаю дать Хагриду возможность остаться в Хогвартсе под опекой мистера Перкинса, нашего лесничего. С его любовью к животным он будет хорошим помощником, и нам не обязательно лишать его дома, будьте милосердны». Профессор Диппет внимательно посмотрел сначала на Хагрида, полностью провалившегося в отчаянии, затем на мистера Фаули с Томом, потом на Дамблдора и, наконец, тихо проговорил: «Мы исключим Рубиуса Хагрида из Хогвартса и сломаем его палочку, чтобы он больше не мог пользоваться магией. Но если профессор Дамблдор поручится за ученика своего факультета, что подобных инцидентов больше не повторится, то я не против того, чтобы мальчик помогал лесничему, под тщательным надзором и безопасных животных. Конечно, я ручаюсь за мистера Хагрида, что такого больше не повторится», быстро проговорил Дамблдор. О том вдруг обратился к мистеру Фаули: «Сэр, а что теперь будет с Хогвартсом? Я распоряжусь, чтобы люди мистера Крауча обыскали замок, Том. Если Акроманту действительно сбежала из школы, а скорее всего, так оно и есть, они очень умные существа, то я не вижу повода закрывать Хогвартс. Все будет как прежде. Ты не покажешь мистеру Краучу, где тот сундук, в котором был Акроманту?» «Конечно, сэр, я все покажу», — ответил Том, а на его губах расцвела довольная улыбка. «Только сначала провожу Кейт до ее гостиной, я боюсь за нее». «Разумеется, Том, это так благородно с твоей стороны», — ответно улыбнулся ему мистер Фаули, а Том тем временем подошел ко мне и потянул за руку, и я послушно встала со своего места. «Пойдем, Кейт». Профессора и люди из министерства остались в кабинете для обсуждения еще чего-то, а мы с убитым горем Хагридом вышли оттуда. В этот момент я полностью понимала чувства бедняги, ведь осенью в точно таком же состоянии вот так шла по тому же коридору, только меня за кражу браслета не исключили, а наказали на триместр. И все благодаря одному и тому же человеку. Когда великан пропал из виду, то Том подошел ко мне и прошептал на ухо: «Спасибо, Кейт, ты молодец». А я сдержал свое слово, как и обещал. Ничего не ответив, я без единой эмоции перебирала ногами, а когда мы наконец дошли до гостиной, то даже не почувствовала облегчения, когда меня отпустили на свободу. Но одна мысль все же зародилась в голове: я буду всю жизнь уничтожать себя за то, что помогла обвинить в страшном преступлении невиновного человека. И этот груз не уберет даже чудодейственная апатия. Примечание. Не знаю, почему, но отношения между Томом и Кейт ассоциируются у меня с этой песней. Космос, Алимон Фиат, Хинсы. Глава 14. Родственники. Через два дня Хагрида официально исключили из школы, а его палочку сломали при всех сотрудники министерства. Правда, ему разрешили сохранить осколки палочки на память, но пользы от них теперь не было никакой, колдовать он не имел права. А весть, что именно студент Гриффиндора стал невольно причиной смерти одной из учениц, сильно пошатнула репутацию этого факультета. Возможно, от слизеринцев такое можно было ожидать, да так оно и было в действительности, но правильные и смелые гриффиндорцы до этого редко светились в по-настоящему грязных ситуациях. Хотя тут можно вспомнить ту же Оливию Хорнби, из-за которой Миртл, в общем-то, и ревела весь день в туалете, так что Дамблдору в такое непростое время можно было только посочувствовать. Кстати, в качестве привидения Миртл оказалась очень вредным и очень злопамятным. Не лучше Пивза, честное слово. Она начала преследовать Оливию буквально везде и издеваться над ней тогда, когда преподаватели этого не видели. С одной стороны, все было вроде как заслужено, и все даже с некоторым злорадством следили за этой местью и не вмешивались, но с другой, когда я увидела, в каком неврозе Оливия была на станции вокзала Кингс-Кросс в Лондоне, мне стало ее искренне жаль. Все-таки месть местью, но меру тоже нужно было знать. Тем более, что я мельком увидела призрак Миртл в поезде, так что и лето у Оливии намечалось не самым радужным. Впрочем, кому как не мне было знать, что такое не самое радужное лето. За 3 недели, что я провела в Хогвартсе в период экзаменов, моя нервная система постепенно успокаивалась. Или, может, у меня просто умерло столько нейроцитов, что нервничать было уже нечему. Том старался особо не трогать меня все это время, сообщив, что Аминта надежно заперта в тайной комнате, и самой ей оттуда никогда не выбраться. Второй этаж я поначалу избегала, но под действием апатии панические атаки постепенно прошли, поскольку патологический рефлекс не имел больше подпитки, а чувство вины постепенно притуплялось. Да и темнота перестала пугать меня примерно через неделю, опять же благодаря моему лекарству, так что постепенно я возвращалась в норму, что было совсем неплохо перед экзаменами. Если честно, я очень боялась, что Дамблдор после того суда будет меня ненавидеть или еще хуже презирать, а он был одним из моих любимых преподавателей, но мои страхи не оправдались. Декан Гриффиндор немного отошел от той истории и вполне дружелюбно общался со мной, поправлял на занятиях, помогал разобраться, а на итоговом экзамене поставил превосходно с минусом за то, что мой кубок с водой слегка пискнул, когда я превратила в него крысу. Но я буквально чувствовала его изучающий взгляд, особенно во время наших редких встреч с Томом, который опять вел себя тише воды ниже травы. К слову, будет сказать, что ему, как человеку, оказавшему помощь в расследовании смерти Миртл, выплатили весьма внушительную премию по распоряжению самого Гарольда Фаули, а профессор Диппет назначил ему награду, которую поместили в зал славы. А я молила небо, чтобы мне больше никогда не пришлось полировать оттуда кубки и таблички, потому что, увидев знакомую фамилию, я почему-то не сомневалась, что эта награда сразу полетит в окно прямиком в Черное озеро. В Лондоне же все было по-прежнему, хотя уже чувствовалось, что война понемногу отступала. Союзные войска все-таки выступили против немцев, которых вот уже 4 года прессовал Советский Союз. Тем сразу стало не до бомбардировок, потому что силы противника стали резко перевешивать, и они сосредоточились на защите собственных территорий. Конечно, до конца войны было еще далеко, почти год, но жить все же стало немного легче. А может, как заметил Том, это я так поменялась, что уже и не воспринимала тяжелую жизнь сороковых как тягостное испытание. Все-таки из курса нормальной физиологии известно, что при постоянном воздействии раздражителя происходит адаптация рецептора и его чувствительность снижается. Возможно, именно поэтому Том и был таким черствым, ведь на него довольно сильные раздражители действовали почти всю жизнь, так что не было удивительным, что он был равнодушным к чужой боли, страданиям и смерти. Но принять его философию я все равно не могла, и, чтобы поменьше пересекаться с ним, я практически на второй день вернулась в знакомое кафе «Гиппогриф», которая за этот год только укрепила свои позиции. «Ага, вернулась, значит», — проворчал старик Морган, только я перешагнула через порог кафе, но за его ворчанием отчетливо виднелась улыбка. «И я тоже рада вас видеть, мистер Морган», — ответно улыбнулась я, повернувшись вокруг своей оси, чтобы как следует осмотреть залитые светом пустые столики и диванчики. И как же мне тепло стало в этот момент. У меня вдруг возникло чувство, которое возникает тогда, когда я возвращалась в Хогвартс после лета, чувство, что я дома, там, где меня ждут. Вы не против, если я и этим летом буду помогать вам? А что, ты опять повстречалась с какой-то ядовитой зверушкой, и тебе теперь нужны деньги на учебники? С прищуром поинтересовался Морган, а у меня от его слов холодок прошел по коже. Как же он был прав, черт возьми, уже 2-е лето я встречалась с гигантской ядовитой тварью, и вот уже 2-й раз эта встреча проходила не без следа. Но единственное отличие было в том, что деньги в этот раз были мне не нужны. Точнее, как не нужны. Деньги были нужны мне не так остро, как в прошлом году. «Я просто хочу провести это лето с пользой, взяв себя в руки», — ответила я с легкой улыбкой на лице. «В приюте слишком невыносимо, а у вас мне нравится, если вы, конечно, не против». В этот момент я попыталась сделать жалостливое лицо, как у кота из Шрека, и Морган, увидев эту попытку надавить на жалость, заливисто рассмеялся, подошел ко мне и похлопал по плечу сухой, но довольно крепкой ладонью. «Вот и что с тобой делать, а, малышка, ладно, оставайся, коли хочешь, условия будут те же». Тут он внимательно осмотрел меня с ног до головы и добавил: «Надо же, как ты вымахала за этот год, тебе, наверное, стоит немного прикупить одежки. Не хочу я, чтобы ты в таком виде работала, здесь у тебя есть карманные деньги». «Да, несмотря на то, что я надела свое лучшее платье, которое купила в прошлом году, но туфли и чулки оставляли желать лучшего, и это было видно». Поджав губы, я кивнула, сообразив, что опять буду зарабатывать все лето на учебники, если сейчас сильно потрачусь, но Морган тут же рассеял мои страхи. «Вот что, малышка, еще только 8, а я открываюсь в 10. Прикупи себе хорошую обувь и одежду, а я возьму тебя на полноценную работу, будешь получать 2 галлеона в неделю неплохо, да, тебе и на книжки хватит, и на карманные расходы». Ну что, от такого предложения моя улыбка засияла ярче утреннего солнца за окном, и я побежала обратно в приют, чтобы взять немного из денег, выделенных мне попечительским комитетом на учебники, и привести свой внешний вид в порядок. Все-таки Морган был прав, и я должна была соответствовать его заведению, а моя зарплата за 7 недель и чаевые полностью перекроют расходы на одежду и еще останется сверху. За час я попыталась купить все необходимое, новое и в 2 экземплярах, чтобы был запасной вариант на случай непредвиденных неприятностей. И хотя вещи я выбирала неброские, чтобы в приюте ко мне лишний раз не прицепились, но все же смотрелись они неплохо, а у меня от обновок даже поднялась немного самооценка. А в 10 часов, после утомительного шоппинга, я снова вошла в знакомое кафе, хозяин которого очень удивился моему внешнему виду. «Вот это другое дело!» – довольно воскликнул Морган, а я так и покраснела от таких комплиментов. «А теперь марш за работу, скоро придут первые клиенты, и фартук возьми на кухне, такую красоту беречь надо». Усмехнувшись заботе о своем новеньком голубеньком платьице до колена, я довольная побежала на кухню и там встретилась с еще одним старым знакомым. «Кейт!» – воскликнул Димон, за этот год ни капли не изменившийся, разве что на его лице прибавилось веснушек. «Ты вернулась, я же обещала», – рассмеялась я, а Димон, одетый в белоснежный поварской костюм, даже отошел от плиты и крепко обнял меня. «Я очень рад тебе, Кейт», – искренне сказал он, отстранившись от меня и осмотрев с ног до головы. «Как ты похорошела, просто картинка. Опять будешь пропадать здесь с утра до ночи, а что еще делать?» – усмехнулась я, подойдя к вешалке, на которой висел новенький беленький фартучек, явно ждавший именно меня. «А что, ты не рад моему соседству?» «Очень рад», — воскликнул Димон, вернувшись к сковородке, на которой что-то шипело. «Ты даже не представляешь, как я тебе рад. Год с Морганом вдвоем — это что-то, будешь завтракать?» «А нет, спасибо, я не голодная», — смутившись, тут же отказалась я, а в животе предательски заурчало, потому что кашу в приюте кухарка опять спалила, и есть ее было практически невозможно, особенно после деликатесов Хогвартса. Но Димон быстро услышал рев моего желудка и рассмеялся. «Да ладно тебе, Кейт, я сейчас тоже буду завтракать, а посетители раньше 10:30 не придут. Давай садись, кофе стынет, а сейчас будет готов и омлет с тостами». «Омлет с тостами», — с отчаянием протянула я, а живот так и скрутило. «Что же ты со мной делаешь, змей-искуситель?» Но все же день ожидался насыщенным, а еда пахла божественно, так что долго уговаривать меня не пришлось. И за те 15 минут, что мы с ним завтракали, он сумел кратко выложить все, что произошло в магическом мире за то время, что мы не виделись. Гриндевальд по-прежнему бесчинствовал, но Димона, к счастью, не нашли, в том числе благодаря старику Моргану, который во время обысков тщательно прятал своего сотрудника. Да и выходил Димон на улицу крайне редко, запертый фактически в 4 стенах, так что никто и не знал о его существовании. Но посетители кафе все равно приносили новости, а он их внимательно слушал. Гарольд Фаули за зиму и весну внес несколько поправок к закону, касающихся наказаний за помощь опасному преступнику, а еще расширил полномочия мракоборцев. Теперь они могли без предварительного разрешения устраивать обыски там, где сочтут нужным, а еще пользоваться непростительными заклинаниями в случае необходимости. И мистер Крауч, которого я имела возможность видеть месяц назад, уже прослыл грозой преступников, поскольку руки у него теперь были развязаны. А еще Димон из газет узнал про смерть Миртл в Хогвартсе и уже собрался как следует расспросить меня, Но тут на кухню вошел Морган и строго посмотрел сначала на меня, а потом на Димона. «Поели?» – строго проворчал он, а я за секунду засунула последний кусок тоста и запила кофе. «А теперь марш за работу, бездельники!» Только что пришел первый посетитель. Стыдливо опустив глаза, я мышкой выскочила в зал, и начались мои трудовые будни. Те посетители, которые были завсегдатаями прошлым летом, быстро вспомнили меня и искренне обрадовались моему возвращению, а всем новым я старалась относиться как можно доброжелательнее, чтобы у них не было повода избегать гиппогрифа. Конечно, было трудновато после интенсивного умственного труда переключиться на не менее интенсивный физический труд, но смена деятельности все же шла на пользу. В конце моего первого рабочего дня, когда в 9 часов кафе опустело, ведь с 10 начинал действовать глобальный комендантский час, Морган уселся со мной и Димоном на кухне во время нашего позднего ужина и закурил трубку. «Так все-таки, что там у вас случилось месяц назад, а?» Протянул он, выдохнув облачко табачного дыма. «Я же, проглотив кусочек великолепного мяса, который Димон благородно приготовил специально для нас», помолчала немного и ответила. «Один студент МОН выращивал в подземелье акромантула, и тот акромантул выбрался из убежища и убил ученицу, а потом сбежал. Акромантула!» — воскликнул Димон, выронив из рук вилку. «Настоящего акромантула! Ни хрена себе! Хорошо, что я от этого Хогвартса далеко. Ненавижу пауков, даже маленьких, а тут гигантский. Да, Димон, интересно, а как бы ты отнесся к гигантской ядовитой змее с убийственным взглядом?» Язвительно подумала я, так как акромантул был всего лишь вершиной айсберга. «А куда смотрел Диппит?» – проворчал Морган, продолжая раскуривать трубку. «Ладно, здесь творится не пойми что, наш министр совсем из ума выжил, но Хогвартс, мне всегда казалось, что нет безопаснее места, чем Хогвартс». «Мне тоже», – вздохнула я, отрезав еще небольшой кусочек мяса. «И хотя Арагог сбежал, но Аминта все еще в недрах школы Божи, лучше бы я этого не знала». Но быстро отогнав мысли о подруге Тома, я пожала плечами и опустила взгляд в тарелку, а в воздухе повисла тягостная пауза. «Кейт, а это правда, что к вам приезжал аж сам Фаули?» С интересом спросил Димон, и я сразу закивала, усмехнувшись, с какой же все-таки важной шишкой кое-кто завел знакомство. «И как он тебе? Судя по его физиономии в газетах, он просто напыщенный павлин». «Так оно и есть», — хмыкнула я, и мы дружно рассмеялись. Последующая беседа постепенно снизила градус напряжения, а когда Морган заметил, что моя тарелка опустела, то он в своей неизменной манере проворчал: «Шла бы ты домой, Кейт, уже поздно, а завтра приходи в 8, работы хоть отбавляй». «Конечно», — воскликнула я, вскочив на ноги, а затем пересыпала свои чаевые за день из кармана фартука в кармашек платья, аккуратно повесила фартук на место и помахала рукой на прощание. «До завтра». В тот день я с удивлением отметила, что старик Морган впервые обратился ко мне по имени, и почему-то от этой мысли мне стало приятно. Все-таки пусть он и был тем еще ворчуном, но у него было доброе сердце, и я была рада, что в нем нашлось местечко для меня. Дни летели один за другим, но не скажу, что они были однообразными. Все-таки Касая Аллея была своеобразным центром магического мира, и там постоянно что-то происходило, а все происходящее обсуждали посетители гиппогрифа. Морган, освободившись от работы, постоянно точил лясы со знакомыми и не очень, а мы с Димоном грели уши. Хотя как грели, звучный голос Моргана, больше всего любившего обсуждать косяки нынешнего правительства, не было слышно разве что в самом министерстве. И от его резких выражений порой было страшно даже мне, так как вполне могло так сложиться, что я приду однажды утром, а мое любимое кафе закрыто. В приюте к моему исчезновению отнеслись ровно. Не знаю, как это объяснить. С одной стороны, они лишились трудовой силы, поскольку уходила я неприлично рано, а приходила неприлично поздно, а с другой, и есть я не ела, ведь теперь Димон подкармливал меня завтраками, ужинами и маленькими перекусами, так что в столовую приюта я даже не спускалась. Миссис Каул и одна из воспитательниц попытались поймать меня как-то с утра, чтобы вызнать, где я пропадаю, но добиться чего-то от меня у них не получилось. Правда, они сделали правильный вывод, что сбегала я на работу, и даже попытались устроить обыск в моей комнате, чтобы найти деньги, пока меня не было, но ничего у них не вышло. Все свои сбережения я прятала в потайном кармане чемодана, на который были наложены сильные чары еще в Хогвартсе, и на сам чемодан в том числе. Пусть они хоть спалят его, ничего ему не будет, и денег они не увидят. Поэтому в один из наших коротких разговоров миссис Каузло процедила мне, что о новой одежде я могу не мечтать, но я лишь пожала плечами, потому как теперь могла вполне обеспечить себя сама. И все мои новые вещи тоже хранились в волшебном чемоданчике, до которого им было не добраться. Как-то раз, через неделю после приезда из Хогвартса, я как всегда крутилась между столиков, дружелюбно улыбаясь всем посетителям, как тут меня окрикнули: «Кейт!» Резко обернувшись, я так и застыла на месте, а Трэвис подскочила ко мне, держа наперевес довольно внушительную коробку, и радостно заговорила: «Надо же, а я и не знала, что ты здесь подрабатываешь. Морган, добрый день!» «Добрый день, Кассандра!» — усмехнулся в ответ тот, как всегда покуривавший трубку за барной стойкой. «Что, с батюшкой по-прежнему не общаетесь?» Улыбка моего декана тут же сменилась недовольством, а пухлые губы были выразительно поджаты. Морган же рассмеялся такой реакцией, выдохнул круглое колечко дыма и добавил: «Ну и правильно, что-то в последнее время что он, что этот индюк Фаули совсем разум потеряли. Гриндевальд творит что хочет, а они устраивают благотворительные балы и спорят, надо ли повысить налоги для гоблинов или нет. Ох, если они все-таки возьмут этих жадин в тиски, то, чувствуется, кое-кому точно отрежут я, Морган!» Возмущенно воскликнула Трэвис, а мужчины, сидевшие за столиком рядом с барной стойкой, громко рассмеялись, и один из них выкрикнул: «Все правильно, старик Морган, уж ты-то точно навел бы там порядок. Морган, а давно у тебя работает Кейт?» Приобняв меня за плечо, спросила Трэвис, и мой работодатель тихо рассмеялся: «Да вот уж второе лето как здесь крутится, но хороша работница, ничего не скажешь. А ты-то откуда ее знаешь?» «Кейт учится на моем факультете», — пояснила она, а Морган, докурив трубку, удивленно спросил: «Неужто эта малышка учится на Слизерине, а куда пройдоха Слизнард делся?» «Я декан Пуффендуя, Морган», — даже немного обиженно сказала Трэвис, а я так и округлила глаза от новой информации. «Пуффендуя?» — рассмеялся Морган. «Теперь все ясно, давай, сильно не задерживай нашу труженицу, у нас сегодня аншлаг». Трэвис только закатила глаза, а затем отвела меня к одному из немногочисленных столиков, по пути крикнув: «Отстань от Кейт, Морган, у нее сегодня день рождения, будь человеком в конце концов». Ошеломление на лице старика Моргана было примерно сопоставимо с моим, но Трэвис уже усадила меня рядом с собой и протянула мне ту самую коробку. «Ну же, тебе не интересно, что там?» — нетерпеливо спросила она, так и сгорая от предвкушения, а я негнущимися пальцами принялась распечатывать свой подарок. «А откуда вы узнали, профессор?» — тихо и смущенно проговорила я, и Трэвис заговорщически пояснила: «Мне пришлось немало потрудиться, чтобы узнать это. Кейт, ты же мне так и не сказала, когда у тебя день рождения, но в книге зачисления в Хогвартс твое имя было записано именно в это число, 20 июля, так что я сделала вывод, что именно в этот день у тебя день рождения». «Ну как?» — только я закончила разворачивать подарок, как она быстро замолчала и выжидающе уставилась на меня, а я открыла крышку и обомлела. Внутри было милое платьице цвета свежей зелени и справочник по травам. «Профессор Трэвис, я не могу принять это», — смущенно пробормотала я, закрыв крышкой коробку, но Трэвис тут же воскликнула: «Даже слышать об этом не желаю. Ты столько натерпелась за свою короткую жизнь, должно же быть у тебя что-то хорошее. Я не возьму его обратно, даже не мечтай. Давай, Кейт, платьев много не бывает, я как девочка уж точно это знаю, а об этой книжке ты точно давно мечтала». «Спасибо», — благодарно выдохнула я, ведь в последний раз такие подарки получала разве что 3 года назад от своей лучшей подруги, которая знала меня как облупленную. Тут к нам по воздуху подплыло меню, и я поняла, что Морган пока взял на себя мои маленькие обязанности. «Надо же, как я давно здесь не была, столько всего нового», — удивилась Трэвис, оглядев предлагаемые блюда, а потом посмотрела на меня. «Кейт, ты же тут давно работаешь, да, что посоветуешь?» Улыбнувшись, я указала на блюдо, а затем сама отнесла заказ своего декана на кухню и заодно убрала подарок, чтобы он не мешался в зале. А когда вернулась, то она с прежней веселой улыбкой вдруг спросила: «Кейт, а что тебе сегодня подарил Том?» «Я просто уверена, что это что-то потрясающее, по-другому он просто не мог. Вот ты и просчитался, гений», — замерев на месте, подумала я, совершенно не зная, что же мне ответить. «И почему я должна врать ради тебя, Трэвис? А, да ты даже не помнишь, когда у меня день рождения. Мы с ним сегодня еще не виделись, помолчав немного, вполне честно ответила я. Я очень рано прихожу сюда, а Том проходит стажировку в министерстве, мы почти не пересекаемся. Да, даже с какой-то долей грусти переспросила Трэвис. Кейт, ладно тебе, не расстраивайся. Я уверена, что вы сегодня обязательно увидитесь, а Том точно готовит для тебя что-то потрясающее. Да уж, готовит, хотя то, что я его сегодня не видела, это уже потрясающе. Но не успела я закончить эту язвительную мысль, как Трэвис увидела кого-то за моей спиной и радостно воскликнула. Том, боже, нет, пожалуйста, нет. Молила я про себя, но через пару мгновений за моей спиной раздался очень знакомый голос. Добрый день, профессор Трэвис. Добрый день, Кейт. Взяв себя в руки, я слегка повернулась и максимально дружелюбно улыбнулась этому франту, выглядевшему не хуже папочки Элеоноры. А Том пододвинул к нашему столику свободный стул и сел к нам, чему я была совершенно не рада. «Как твоя стажировка в министерстве, Том?» – полюбопытствовала Трэвис, подмигнув мне, а я так и молила про себя, чтобы к Моргану наконец вернулось его ворчание, и он приплел меня к работе. «Замечательно!» – с жеманной улыбкой, от которой меня сразу свело скулы, – ответил Том, насмешливо и абсолютно бессовестно разглядывая меня. «Мистер Фаули очень добр ко мне, а я помогаю ему чем могу. Он очень доволен нашим сотрудничеством, и могу вас заверить, это взаимно. Ты даже не представляешь, как мне приятно это слышать», — довольно воскликнула мой декан, а затем лукаво посмотрела на меня и с лисьей хитростью промурлыкала. «А что вдруг заставило тебя сегодня прогулять твою стажировку?» Том на это тихо рассмеялся, видимо, догадавшись, к чему клонила Трэвис, и пояснил. «Я не прогуливаю, мистер Фаули по моей просьбе отпустил меня сегодня пораньше, чтобы я смог немного пообщаться с Кейт. Мы с ней почти не видимся». Трэвис, услышав это, по-детски захлопала в ладоши и сказала: «Вот видишь, Кейт, я же говорила, что Том что-то приготовил для тебя. Давай, Том, раскрывай карты, а то у ворчуна Моргана скоро лопнет терпение. Он так и прожигает нас своим тяжелым взглядом». Тут она повернулась в сторону моего работодателя и неожиданно показала ему язык. «Я так и выпала в осадок, потому что сейчас моя декан буквально помолодела лет на 10. И ее можно было принять за ровесницу Тома, а не нашего преподавателя, особенно в ее летнем молодежном платье ярко-желтого цвета. Морган же задорно рассмеялся и махнул на нас рукой, из чего я сделала вывод, что у них явно были вполне тесные дружеские отношения. Том тоже усмехнулся таким переменам в Трэвис, а потом картинно помрачнел и протянул: «Проблема в том, профессор, что Кейт принципиально отказывается принимать от меня подарки, сколько бы я ни старался. Результат всегда один, и я абсолютно не знаю, что с этим делать. Так она сегодня и мой подарок тоже попыталась отклонить, но я настояла на своем и тебе помогу», — вдруг строго заявила она, а я обреченно вздохнула, понимая, что против них двоих мне точно не выстоять. «Давай, Том, что ты там приготовил?» Том, усмехнувшись выражению моего лица, достал из кармана новенькой мантии запечатанный в зеленую бумагу сверток и протянул мне. Сверток явно напоминал по форме книгу, так что я осторожно взяла ее, подумав, что от книги точно никакого вреда не будет. Теперь уже две пары глаз следили за тем, как я распечатывала очередной подарок, а как только закончила, то у меня на лице застыла совершенно непередаваемая смесь удивления, отчаяния, страха и смущения. «Что за книга, Кейт?» – нетерпеливо поинтересовалась Трэвис, а я немного пришла в чувство и выдавила: «Змеи и их яды. Ты же хочешь стать целителем, Кейт», — быстро произнес Том, чтобы Трэвис не заметила моего мимолетного страха. «Из змеиных ядов готовится чуть ли не половина всех снадобий в целительстве, и я подумал, что тебе будет полезно прочитать эту книгу, и я сам был от нее в восторге». «А ведь точно», — заметила Трэвис, а я еще раз вздохнула и натянуто улыбнулась, потому что у такого подарка было явно двойное дно. «Надо же, как интересно. Замечательный подарок, Том. Кейт, тебе нравится?» «Очень», — выдохнула я, сильно сомневаясь, что в ближайшее время заинтересуюсь змеями. Хотя спорить с тем, что они не играли большой роли в целительстве, было глупо. Даже на эмблеме обычной медицины была чаша со змеей, так что подарок был действительно полезным на перспективу, но не сейчас. «Спасибо, Том, мне действительно очень понравилось. Но моя декан так выразительно посмотрела на меня, что я поняла, что одними словами явно не обойтись, поэтому привстала, подошла к тому, приобняла его за плечи и легко поцеловала в правую щеку. Он буквально на секунду зажмурился и, положив ладонь на мою руку, с силой сжал ее, отчего у меня по всему телу пошли мурашки. Но наваждение быстро прошло, и Том как ни в чем не бывало улыбнулся мне, а я вернулась на свое место, стараясь не думать, что этот извращенец от моего дружеского поцелуя мог получить какое-то удовольствие. Так мы и пообедали вместе, Том благородно заплатил за обед, а потом пошел по своим делам, так же как и Трэвис, напоследок крепко обнявшая меня и еще раз поздравившая с праздником. И хотя мой день рождения всю жизнь был 27 сентября, я пришла к выводу, что надо смириться с новой датой и запомнить ее. В конце концов у меня теперь была новая жизнь, странная, не совсем простая, но несомненно интересная. И я даже была рада, что все так получилось, если бы не кое-кто, постоянно смущавший и вводивший меня в шок своими поступками. А когда мои друзья ушли, то я как ни в чем не бывало вернулась к своим обязанностям, хотя Морган весь оставшийся день как-то странно поглядывал на меня, и я уж думала, что больше сюрпризов не будет, поскольку людей, знавших о моем дне рождения, больше не осталось. Но вечером, придя на кухню после уборки, я второй раз за день впала в ступор от ошеломления, а Димон, весь измазанный в бледно-голубом креме, с помощью палочки удерживал в воздухе небольшой, но несомненно восхитительный торт с бабочками из мастики, махавшими крылышками и колокольчиками, практически неотличимыми от настоящих. «Мне тут 40 на хвостике принесла, что у кого-то сегодня день рождения», — подмигнул мне Димон, а я была готова зарыдать от умиления. «Поздравляю, спасибо», — выдавила я и бросилась его обнимать, но долго мне этим заниматься не дал Морган, ворчание которого послышалось со стороны зала. «Так, я 2 часа смотрю на это безобразие, давайте уже пробовать». «Спасибо», — проговорила я, бросившись обнимать этого ворчуна, мигом догадавшись, кто же был той самой сорокой. «Конечно, пойдемте. Кейт, подожди, есть, сначала надо свечи задуть», — рассмеялся Димон, направив торт в зал, в котором было совершенно пусто, не считая хозяина кафе. «Сколько тебе там исполнилось? Или вы, женщины, не любите обсуждать свой возраст?» 13. Со смехом ответила я, и в торте тут же появилось 13 свечек, а еще через мгновение они зажглись, и капли воска начали таять на ярко-синие цветы. Зажмурив глаза, я как следует задумалась, чего же хочу от жизни, а потом в голове промелькнул ответ. «Пусть следующий год пройдет спокойно, без происшествий, умоляю», а затем с силой выдохнула, задув все свечи разом. «Ух, наконец-то!» – проворчал Морган, а Димон рассмеялся и захлопал в ладоши. «И где мой кусок?» «Морган, не обращая внимания», – усмехнулся мне Димон, начав резать торт. «Ты же знаешь, для него спасибо и пожалуйста звучит как непростительные заклинания. Еще одно слово, молодой человек, и непростительное заклинание полетит уже в тебя», – ответно проворчал Морган, а я закрыла рот, чтобы не рассмеяться от их любезностей. «И это будет далеко не спасибо». В тот день, несмотря на странный подарок с подтекстом, в моей душе поселилось даже какое-то подобие счастья. Теперь я абсолютно точно знала, что была не одна, что рядом со мной снова были люди, для которых я что-то значила, и ради таких людей хотелось стараться, карабкаться в этой жизни. Ради таких людей и таких моментов хотелось жить. Честно, после моего дня рождения я уже надеялась, что больше до осени я своего братца не увижу. Но примерно через 3 недели в гиппогриф снова заглянул один франт, а у меня сердце сжалось от мысли, что просто так он никогда и ничего не делал. «Добрый день, Том», — вежливо поприветствовала его я, как только закончила милую беседу с собиравшимися уходить посетителями, а затем протянула ему меню. «Что будешь заказывать?» «И тебе добрый день, Кейт», — любезно улыбнулся он, взяв из моих рук меню. «Подожди немного, мне надо подумать, у меня сейчас что-то вроде обеденного перерыва, и я подумал, что кафе, в котором ты пропадаешь сутками, вполне подойдет для него. А у тебя, кстати, как дела?» «Все хорошо, спасибо», — с прежней вежливостью ответила я, широко улыбнувшись паре, только что зашедшей в кафе. «Ясно, ты уже прочитала мой подарок», — вскользь поинтересовался Том, листая меню, а я сделала глубокий вдох и, стараясь не думать о том, что его подарок я засунула на самое дно чемодана, чтобы пореже видеть, максимально ровно произнесла: «Пока у меня нет времени, чтобы заняться изучением твоего подарка, но я обязательно прочитаю его когда-нибудь». «Все понятно, Кейт», — усмехнулся он, явно догадавшись, что пока я точно не собиралась читать ту книгу. Я бы на твоем месте все же поинтересовался им, вдруг и к змеям начнешь относиться спокойнее, и про противоядие почитаешь на всякий случай, для спокойствия. На какой всякий случай, гад? Так и подмывало спросить меня, а тело прошиб холодный пот. Но я взяла в кулак свою силу воли и, максимально непринужденно улыбнувшись, развернулась и пошла на кухню, чтобы принести заказ другим посетителям. И только на кухне я дала волю своим эмоциям и отчаянно застонала, а Димон, стоявший у двери и разглядывавший посетителей, сразу спросил: «Ты знаешь этого павлина? В одной школе учимся», — выдавила я, стараясь обуздать негативные эмоции. «А что, не знаю», — хмыкнул в ответ Димон, снова заглянув в круглое окно в зал. «Когда ты шла сюда, он смотрел на тебя так, будто ты его подружка. Ну, ты понимаешь меня?» «Да, конечно, понимаю», — закатив глаза, подумала я, а вслух сказала: «Дим, у него уже есть подружка, и поверь, мне с ней не тягаться. Вот и она, кстати». Как раз когда я вспомнила об Элеоноре, та ворвалась в кафе в умопомрачительном синем платье с совсем не целым удренным декольте, а затем, найдя Тома, радостно подскочила к нему и легко поцеловала, сев рядом. «Охренеть», — выдавил Димон, так и уставившись на них. «Вот эта подружка, эта нимфа, случайно, ни одна из дочек павлина Фаули, в яблочко», — рассмеялась я. «Позволь представить, Элеонора Фаули собственной персоной». «Да, повезло пацану», — присвистнул Димон, не в силах оторвать взгляда от Элеоноры, которая чуть ли не ложилась грудью на Тома. «Такие-такие выразительные скулы, скулы». Не удержалась я и громко рассмеялась, а Димон, заметив, что я поняла его намек, только еще больше напыжился и проворчал голосом Моргана: «В Заши надо гнать из правительства этого тунеядца Фаули и его куклу-жену, у которой грудь появляется в дверном проеме раньше ее самой на целую минуту». «Хватит», — рассмеялась я, хотя Димон так точно спародировал ворчуна Моргана, что не рассмеяться было преступлением. «Они тебя услышат, не дай бог. Ладно, я пойду работать, и ты не прохлаждайся». «Есть, мэм», — отдал честь он, а я тут же выскользнула в зал, но вот успокоиться смогла не сразу, и кое-кто мигом это заметил. «Ох, Кейт, неужели ты здесь работаешь?» — удивленно воскликнула Элеонора, когда я подошла к их столику, а Том, казалось, был готов испепелить меня взглядом. «А почему ты такая веселая? Ну не плакать же мне на людях, Элеонора», — усмехнулась я в ответ, достав из кармана фартука маленький блокнотик. «Тем более день такой хороший на дворе, вы определились?» «Да, определились», — процедил Том, пристально смотря мне в глаза, а после того, как он продиктовал мне заказ, добавил: «Что ж, надеюсь, что местный повар готовит так же хорошо, как и шутит». «Увидел, значит, да», — хмыкнула я про себя, оторвав листочек из блокнота. «Вот что за человек, ему радость, похоже, доставляют только мои слезы». «Можешь не сомневаться, так оно и есть», — чуть высокомерно ответила я и развернулась, чтобы опять пойти на кухню и отдать заказ Димону. «Ты посмотри, рядом с ним такая красотка, а он опять следит за тобой», — возмутился Димон, только я вошла на кухню и всучила ему листочек. «А вы с ним точно не, Дим, мне 13», — выдохнула я, мельком посмотрев сквозь окошко в зал. И действительно, пока Элеонора о чем-то безумолку щебетала, Том неотрывно следил за тем, как мы с Димоном болтали на кухне. «А этот извращенец просто не ценит того, что у него есть. Но ты ведь защитишь меня от него, если что?» «Да, конечно, Кейт», — рассмеялся Димон, а я решила немного похулиганить и демонстративно приобняла его и поцеловала в щечку. «Спасибо, ты настоящий друг», — с улыбкой шепнула я, а затем звонко рассмеялась и вернулась в зал, чтобы продолжить работать. Я очень старалась не смотреть в сторону своих знакомых, но мне все же пришлось подойти к ним, чтобы принести заказ. А как только я подошла, то Элеонора в своей привычной сладкой манере прощебетала: «Ой, Кейт, надо же, у тебя появился мальчик, как это мило. Не отпирайся, мы с Томом видели, как ты его обнимала, а не рано ли? О, папа, папуля». Тут она посмотрела куда-то за мое плечо, а у меня сердце ушло в пятки от мысли, что сам Гарольд Фаули пришел сюда. Хоть бы Морган сейчас опять не начал покрывать правительство, пожалуйста, — молила я про себя, посмотрев в сторону барной стойки. Но Морган, увидев на пороге своего кафе Фаули, так и подавился кофе и громко закашлял, пытаясь прийти в себя. «Вот вы где, молодые люди!» — радостно воскликнул мистер Фаули, одетый по-прежнему безупречно и со вкусом. «А, мисс Лейн, да, что это на вас, фартук? Вы здесь работаете, надо же, в таком юном возрасте. Морган, это незаконно, вот так использовать детский труд. Тебе не проще завести домовика? Гарольд Фаули так сурово посмотрел на все еще кашлившего Моргана, а я тут же пискнула. Мистер Фаули, я всего лишь немного помогаю мистеру Моргану время от времени, он не нанимал меня, он мой троюродный дедушка, и ему что-то не здоровится в последнее время. А, вот как, сразу смягчился Фаули, во все 32 зуба улыбнувшись мне. Что ж, помощь родственникам, это похвально, твой юный друг тоже помогает мне, и как я доволен его помощью. У Тома, несомненно, будет блестящее будущее. Приятно слышать это, мистер Фаули, дружелюбно заметила я, разместив на столе заказ. Хотите чего-нибудь? Мистер Фаули тут же сел на диванчик напротив Тома и Элеоноры и воскликнул. А не откажусь, у этого хитрюги безупречный вкус, и если он выбрал это кафе, значит, в нем есть что-то интересное. И подмигнул Тому, который попеременно смотрел то на отца своей девушки, то на меня. Что ж, пока Фаули обедал вместе с дочерью и потенциальным зятем, ворчун Морган поумерил свой пыл, а затем и вовсе ушел на кухню, чтобы не сболтнуть чего лишнего. «Откуда ты его знаешь?» Накинулся он на меня, когда я занесла грязные тарелки на кухню, но я только с мукой на лице закатила глаза, а как только вышла в зал, то меня опять подозвали к тому столику. «Потрясающая кухня!» Довольно воскликнул мистер Фаули, пока я убирала на поднос оставшиеся тарелки и чашки. «Мисс Лейн, передайте своему дедушке и повару мои восхищения. Обязательно передам», вежливо ответила я, а Элеонора, так и прижавшись к руке Тома, промурлыкала. «Папуля, а мы как раз до твоего появления обсуждали, что Кейт подружилась с этим поваром. Бедняжка, у нее так мало друзей, я, то мы, пожалуй, все. Конечно, дружба, это замечательно», поддакнул ее отец. «Что ж, нам пора, молодые люди, работа не ждет. Элли, сокровище мое, ты пойдешь с нами или, может, хочешь пройтись по магазинам? Папуль, я бы хотела пойти с тобой и Томом в министерство», захлопав глазками, протянула она, и сразу стало ясно, что папа точно не откажет ей. «О, и может, возьмем с собой Кейт. Ты как раз собирался показать нам какие-то интересные отделы, а мне с Кейт точно будет не скучно, она замечательная, и Том о ней печется». «Конечно, Лапуля, я не против», рассмеялся тот, и Элеонора завизжала от счастья. «Эй, Морган, потрясающий обед, ты не против, если мы украдем твою внучку до конца дня? А чтобы ты не сердился, вот». Только Гарольд Фаули встал из-за стола, как к нему подплыла та самая заколдованная шкатулка, в которую посетители складывали деньги, когда уходили. Не посмотрев на счет, он насыпал туда немало золотых монет, явно больше, чем была сумма заказа, а затем махнул нам рукой. Старик Морган так и выпал в осадок от подобной щедрости от своего врага, а я забежала на кухню, повесила фартук и, жалобно посмотрев на своего работодателя, как бы прося прощения, что не могу отказать этому павлину, засеменила на улицу. И только я вышла на слепящее солнце, как Том схватил меня за руку и взмахнул палочкой. Ощущения от трансгрессии, а это была именно она, были непередаваемыми. Тело как будто сжало, не вдохнуть, не выдохнуть, но это длилось буквально секунду. А затем мы оказались на заброшенной улице с обветшавшими домами и парой заброшенных офисных зданий перед неприметной телефонной будкой, в которой нас уже ждали Элеонора и ее отец. Будка внутри была намного просторнее, чем казалось снаружи, а мистер Фаули, дождавшись, когда мы войдем, набрал код, и она двинулась вниз, словно лифт. Когда же мы наконец спустились, то я с искренним благоговением и восхищением замерла на месте, оглядывая просторный холл. По бокам располагалось множество каминов, из которых то появлялись люди, то исчезали в них. Высокий потолок и стены с полом были выполнены из черного мрамора, обработанного местами позолотой, а в центре располагался огромный фонтан с волшебником и волшебницей, гоблином, кентавром и домашним эльфом. В этом холле была куча людей, под потолком сновало не меньше 1000 бумажных самолетиков всех цветов радуги и не только, а в самом конце было что-то вроде пропускника. Кто-то проходил сквозь него с помощью пропусков, а кто-то задерживался у охранников, которые тщательно проверяли посетителя. Но Гарольд Фаули приветливо махнул рукой одному из этих охранников, и нас всех пропустили без проверки, впустив в холл поменьше с множеством лифтов. Поднявшись, или точнее будет сказать спустившись, на лифте на первый уровень, мы все зашагали по помпезному коридору, украшенному очень дорого. Элеонора шла под руку со своим отцом, который явно души не чаял в своем сокровище, а мы с Томом шли немного поодаль, стараясь не терять своих проводников из виду. «Не староват ли, друг?» — едва слышно шепнул он, а я так и сдерживала ехидную улыбку. «Тебе всего 13, Китти, не забывай, я бы на твоем месте был осторожен с такой дружбой». «Конечно, папуль, буду», — прошептала я в ответ и подмигнула, а в угольно-черных глазах промелькнула вспышка злости. «Ты бы лучше за своей Элли так следил, а не за мной, надо же, откуда такое колечко?» Только Том хотел схватить меня за локоть, видимо, чтобы сказать что-то совсем не для посторонних, как мне на глаза попался перстень из желтого золота со странным черным массивным камнем, надетый на средний палец левой руки. «Подарок будущего тестя», усмехнувшись, добавила я, но ответная улыбка Тома была зловещей. «Скорее заботливого деда не у тебя одной есть родственники, как оказалось. Ты нашел свою настоящую семью?» Ошеломленно переспросила я, а сердце почему-то сжалось. «Можно сказать и так», тихо ответил он, так и прожигая меня взглядом. «Хочешь узнать подробности этой встречи?» «Нет, не хочу», выдохнула я, а моя улыбка мигом исчезла с лица, будто ее и не было. В этот момент интуиция так и кричала, что я пожалею 10 раз, если услышу эту историю, но на мое счастье, мы наконец пришли к кабинету заместителя министра, и Том оставил меня в покое. Обстановка кабинета была еще шикарнее, чем коридор, по которому мы шли. Массивный стол из дорогущего лакированного дерева, стены, обшитые такими же деревянными панелями и зеленым бархатом, темно-зеленый мягкий ковер, скрадывавший любые звуки, кожаный диван темно-зеленого цвета, несколько шкафов с книгами и массивный глобус, в котором, я нисколько не сомневалась, был припрятан коньячок или другой брендовый алкоголь. Немного посидев на диване, пока мистер Фаули разбирался с самолетиками, скопившимся на его столе, я старательно отгоняла от себя тревогу. «Мы же всего парой фраз перекинулись, а я уже боюсь не пойми чего, вот ведь гад». А когда Фаули закончил разбирать служебные записки, то он повел нас обратно к лифтам, чтобы начать экскурсию. Да, можно сказать, что нам с Томом в каком-то роде даже повезло, поскольку с нами был универсальный ключ, открывавший любые двери. Куда бы Гарольд Фаули не привел нас, всюду нам были рады и приветливы, все показывали и рассказывали. Меня заинтересовал отдел регулирования магических популяций и контроля над ними, располагавшийся на уровне 4, а вот моего спутника крайне заинтересовал отдел по регулированию магического правопорядка на уровне 2, а особенно его структура и некоторые хитрости. «Ох, мистер Фаули, не тому вы все это рассказываете, не тому, так и хотелось проговорить мне, но кто будет прислушиваться к словам маленькой девочки, грязи под ногами?» Также мы успели побывать в зале заседаний Совета при министре магии и в зале заседаний Визингомата, располагавшегося на одном из самых нижних уровней. Нас даже пустили в один из самых секретных отделов, отдел тайн, правда, рассказывать что-либо не стали. Сотрудники этого отдела для видимости показали одну из комнат, где было множество песочных часов, а потом выразительно посмотрели на Фаули, как бы говоря, что делать нам здесь больше нечего. И мы совсем скоро удалились, так и не поняв, что это были за часы. По крайней мере, я точно. Затем Фаули стал что-то жарко обсуждать с Томом, а ко мне прицепилась Элеонора, щебетавшая о шмотках, дорогих парфюмах, современной моде и тем, как они с мамой на прошлой неделе побывали в Нью-Йорке. Все, что требовалось от меня, это мило улыбаться и вовремя кивать, и с этой задачей я справилась на 5 баллов. А когда властитель судеб простых смертных и его дочурка отпустили нас, то Том благородно вывел меня из министерства, воспользовавшись своим пропуском, а затем перенес в приют, прямиком в мою комнату, видимо, чтобы я не шлялась одна по вечерним улицам Лондона. «Спасибо», — сказала я наконец, так как спустя 3 минуты напряженного молчания кое-кто так и не соизволил покинуть мою комнатушку. Том же изучающе посмотрел на меня, а затем сел на стул за моим абсолютно чистым столом и запрокинул ногу на ногу, показывая этим, что уходить пока не собирается. «Так тебе точно не интересно, как прошла моя встреча с родственниками?» Приподняв бровь, поинтересовался он, но я закатила глаза и вымученно протянула. «Нет, мне не интересно, отстань от меня, я не хочу ничего знать ни о тебе, ни о твоих делах и твоих родственниках, так что уйди из моей спальни, пожалуйста, я хочу лечь спать». «Надо же, какое мудрое решение», задумчиво проговорил Том, наклонив голову на бок, а я обреченно села на свою кровать и без единой эмоции смотрела на него. «Твои догадки верны, Кейт, это не та история, которой можно гордиться». «Господи, нет, только не это», — воскликнула я, закрыв уши руками и зажмурив глаза. «Я не хочу ничего знать, отстань от меня». Но спустя всего несколько мгновений послышался скрип стула, а затем знакомые теплые руки с силой отвели мои ладони от ушей. «Открой глаза, Кейт», — послышался приказ, и я нехотя выполнила его, заранее зная, что очень пожалею об этом. Том еще внимательнее присмотрелся ко мне, а я прошептала: «И сколько человек ты?» «4», — четко процедил он, а я снова зажмурила глаза и выдавила: «Я не хочу об этом знать, отпусти меня, делай что хочешь, я тебе не указ, только не посвящай меня в это, умоляю. Но я хочу, чтобы ты знала, Кейт», — невероятно ровно проговорил Том, надавив на мои запястья. «Открой глаза». Вновь выполнив приказ, я с болью посмотрела на него и хрипло выдавила: «Ты убил их, чтобы ограбить?» «Да, из-за этого кольца?» «Нет, Кейт, не из-за него», — невозмутимо возразил он. «А какое тогда будет у тебя оправдание в этот раз?» «Что, неужели опять будешь говорить мне, что это все роковое стечение обстоятельств и ты здесь ни при чем?» «Я здесь при чем, Кейт?» — еще более хладнокровно сказал Том, вылавливая из моего сознания каждую эмоцию. «Я не отрицаю своей вины. Даже больше, в этот раз я действительно хотел это сделать и не жалею о содеянном». «Замолчи, я не хочу это слышать», — воскликнула я, глотая слезы, но он опять с силой сжал мои запястья и прорычал: «Открой глаза, Кейт». А когда я послушно выполнила очередной приказ, Том продолжил говорить: «Ты даже представить себе не можешь, какое разочарование я испытал, когда узнал, что чистокровная волшебница на самом деле моя мать, а не отец, о котором я фантазировал чуть ли не с детства. Я еле-еле нашел своих родственников-волшебников с помощью одного лишь имени деда, которая дала мне мать в качестве второго перед смертью. 4 года я искал невероятно сильного волшебника с фамилией Реддл, ведь мои способности были поистине впечатляющими, а в итоге этим сильным волшебником оказалась моя заморашка-мать из чистокровного, но всеми забытого рода, жившая в лачуге в грязи и нищете вместе с братом и выжившим из ума тираном отцом. Как тебе такая биография, Кейт?» В ответ я лишь вздохнула, и по моим щекам пробежали 2 слезы, а Том немного помолчал и снова зашептал: «Но это еще полбеды. В итоге я нашел и отца, сам того не ожидая. Мой отец, красивый, но невероятно высокомерный и злобный магл, живущий в деревне неподалеку, представляешь? Я полукровка, и мои бабка с дедом по отцовской линии такие же заносчивые и высокомерные. Он знал, что я есть моя мать, оказывается, поила его любовным зельем. Я увидел в его глазах перед смертью ее образ ужас. Чтобы жить с такой, понадобится амортенция, не меньше. Но он знал, что она была беременна, когда бросил ее и сбежал обратно к родителям. Он знал, что я есть, но даже не попытался меня найти. Он трусливо все забыл и беззаботно жил под крылом у таких же мерзких родителей, ни в чем не нуждаясь, когда я травился ржавой водой, плесневелым хлебом, когда надо мной издевались в 4 года 11-летки, отбирая крохи еды. Он знал, какая же злость была в его глазах в этот момент. Казалось, что угли вот-вот вспыхнут и загорятся дьявольским пламенем. Я же, поняв, что пока эта исповедь не закончится, никто не оставит меня одну, молча смотрела на него, а сердце обливалось кровью. Я хотел просто посмотреть на них и уйти, но когда они заговорили со мной и начали оскорблять, я не удержался. «Кейт, такие люди недостойны жизни. Ты не можешь воскрешать из мертвых, значит, не тебе судить, кому жить», — выдавила я, чувствуя, что кто-то опять искал оправдание крови на своих руках. «Может быть, ты и права, Кейт», — согласился Том, чуть ослабив хватку на моих запястьях. «Я же говорю, я осознаю, что сделал, но я не жалею. Я вернул им сполна то, что они дали мне, вот и все. Может быть, я перестарался, но стал ли я злодеем от того, что убил злодеев? Кто-то же должен восстанавливать справедливость». «Нет, суд восстанавливает справедливость, а не такие психи, как ты», — выдавила я, но Тома мой ответ только рассмешил. «Суд, я тебя умоляю. За этот месяц я побывал на 10 судов благодаря Фауле, и только половина из них были справедливыми, Кейт. Половина. Остальное – деньги и голословные обвинения. Как тебе такая справедливость? Или ты знаешь какой-то другой суд, честный и неподкупный, в который бы можно было обратиться? Но сказать мне было нечего, потому что даже Трэвис, отец которой был судьей и с которым она почему-то до сих пор не разговаривала, рассказывала мне про справедливость, так что оставалось только ждать, пока кое-кто выговорится и уйдет, а потом забыть все как страшный сон. «Я понимаю, тебе трудно понять меня, Кейт, но ты должна это сделать», вздохнув, наконец сказал он. «Не оправдать, не жалеть, не обвинять, а понять, почему я сделал именно так. Все, что мне нужно от тебя, это понимание. Ты сказал, их было 4, прохрипела я, из последних сил выдерживая эту пытку. Кто четвертый?» «Четвертым был мой дед со стороны матери», пояснил Том. «Но здесь был даже какой-то элемент благотворительности. Боже, ты не видела, в какой грязи он жил? Ему уже точно оставалось меньше года, в таких условиях с такой едой. Мне даже показалось, что его от воспоминаний немного затошнило, но он быстро привел в порядок чувства и снова заговорил. «Я чувствую запах смерти, Кейт, ее присутствие не знаю, как объяснить тебе это, но я чувствую смерть, и она там была. Но сколько гонора мой дед, Марвала, был ничем не лучше моего отца, в честь которого моя любимая мамочка и назвала меня. Аж самому противно, что мне дали оба имени в честь таких отбросов. Как теперь жить дальше?» В его словах в этот момент было такое показное страдание, что я невольно нервно усмехнулась, а Том, заметив это, впервые мрачно улыбнулся. «Ирония, это хорошо. Ты точно переваришь эту информацию, я в тебя верю. Если что, у тебя вроде как оставалась апатия, выпей ее на ночь, чтобы не было кошмаров. Ладно», я безразлично кивнула, так как выбора у меня все равно не было, а потом выдавила. «Тебя найдут и посадят в Азкабан». «Не найдут и не посадят», еще заметнее улыбнулся Том. «Кейт, брат моей матери, которого не было дома, когда я пришел к деду, сам признался сотрудником министерства в убийстве тех маглов, представляешь, сам, вот моральный урод. Да, для него это было какое-то подобие чести, что его обвинили в смерти того самого магла, с которым его сестра сбежала когда-то давно, захватив семейную реликвию. Я лично присутствовал на его суде 2 дня назад, и он смеялся, Кейт, смеялся обвинением и был вполне доволен жизнью. Посмотри, хоть кого-то мои поступки осчастливили, представляешь, но я не могла представить это, просто не могла. Я отказывалась это представлять. Эта информация просто отторгалась из моего мозга, хотя я и понимала, что вряд ли когда такое забуду. Точно не забуду. А я забрал себе 2-ю реликвию, это кольцо, добавил он, внимательно следя за моим выражением лица. В качестве наследства, она все равно досталась бы мне, как ни посмотри. Так что никого я не грабил, мне это не нужно. Мне хватит мозгов сколотить себе состояние, и заниматься грабежом — это ниже моего достоинства. Достоинство, повторила я про себя, находясь в совершенно другом измерении. И этот человек говорит мне о достоинстве.